Вархаммер 40 тысяч. Дэвид Анандейл. Затмение надежды. Я стою среди поля трупов. Нас позвали, и вот мы пришли. На Суплициум Секундус. Мы — крылатое спасение, но мы ужасное, последнее спасение, и наши крылья огнем опаляют горизонты. Мы — кровавые ангелы. Драться с нами — значит умереть. И смерть есть мое прощение, моя реальность, моя неразделимая территория. Я познал смерть и поверг ее, провозгласив своей собственностью. По моей цене, по моей силе, смерть есть единственный дар, что я дарую. И разве не щедр я? Но сегодня моя щедрость нежеланна, неожидаема, не нужна. Павших на поле боя без счета, и ни один из них не пал от моей руки. Я вышел со своими братьями из десантной капсулы, и меня встретил этот вид. Следует сказать, что в этом есть особое совершенство. Это не простая резня или кровавая баня. Это не было поле битвы, где определяются поражение и победа. Это смерть, простая смерть. Поле огромно, раскинутое безбрежно по трем сторонам, заканчиваясь на севере размытыми очертаниями улья вечерни. Горизонт нечеток не из-за расстояния, но из-за дыма. Он густой, серый, с проблесками черного, удушающего облака пепла. Это лишь давнее воспоминание о сильных взрывах, сожженных строениях, обугленной плоти. Огонь выгорел до конца. В этом дыме есть особое значение. Этот дым – то, что осталось после. Этот дым значит, что все кончено. Этот дым – единственная форма мира, которую знает наш век. Мира, который приходит, когда больше некому умирать. Ветер, горячий и вялый, играет с моим плащом, дует мне в лицо. Он разгоняет дым, заставляет серую массу дрожать над трупами, словно обессиленный призрак. Ни звука. Здесь нет деревьев, чтобы трепетать листьями в шуме скорби. Нет высокой травы, что колыхалась бы в благословении. Земля изжевана в грязь и перегной. Останки оружия и людей медленно тонут в трясине. Со временем все воспоминания о событиях на Суплициум Секундусе сотрутся. Дым развеется. Он недолго проживет. Среди мертвых нет порядка. Нет никаких намеков на то, что здесь была война. Нет разделений между армиями, нет четкой границы столкновения. Просто брат, пошедший на брата. С болтером, с мечом, с пушкой, с голыми руками. Это была просто чистая война всех против всех. Все население Суплициума замертво лежит передо мной. Я вижу штатских, всех полов и возрастов. Я вижу униформу недрогнувших просителей, местных сил планетарной обороны. Я вижу гордые знаки отличия Мардианской железной гвардии, теперь занесенные грязью. Мы здесь из-за Железной Гвардии. Это их генерал Спира позвал нас. Его послание было отрывочным и отчаянным. Мы больше не могли связаться с ним после его первого клича. Я смотрю на людей, перебивших друг друга, и сомневаюсь, что мы его еще когда-либо услышим. По вокс-связи приходит отчет с другой посадочной площадки. Суплициум Секундс. Небольшой мирок, тесно сжатый, с небольшими участками вдоль экватора, годными для поселения. На каждом из этих участков был воздвигнут улей. И как раз рядом с этими ульями приземлились наши ударные силы. В многовекторной атаке, готовые одновременно все вместе карать врага. Сержант Салеос отозвался с улья Кантики. Сержант Андарус с улья Подношения. А потом сержант Процелус с улья Гимна. И везде одно и то же, бесконечная сцена смерти. Мы пришли из-за еретического восстания. Мы пришли, потому что гвардия была подавлена. Мы нашли лишь тишину. За моей спиной на свободном пятне земли стоит десантно-штурмовой корабль «Громовой ястреб», «Кровавый шип». Со мной Столас, эпистолярий 4-й роты, капеллан Данталион, знаменосец Маркозий и тактический отряд во главе с сержантом Гамигином. В нескольких метрах слева от меня сержант сканирует местность с помощью ауспика. Ничего. Раздражение волнами разливается по моим братьям. Жажда кровавой битвы пожирает их изнутри. Их болтеры все еще подняты, в поисках несуществующих целей. Они злы на мертвых. Наши знамена поднимаются над долиной, гордые, но неподвижные в затихающем ветре. Зовом к битве, что давно завершена. «Это пустая трата времени», — говорит Столас. «А разве?» — спрашиваю я. Услышав мой тон, Столас резко поворачивает голову. «Лорд Мефистон», — начинает он, — «я...» Я прерываю его. «Ты знаешь, что здесь случилось?» «Нет, я...» «Ты видел такое раньше?» На этот раз он даже не пытается ответить. Он просто качает головой. «Мардианец убивал мардианца», — показываю я. «И все мардианцы убиты. Это вводит меня в замешательство. Я отворачиваюсь от Столоса, теряя интерес к нотации, снова фокусируясь на безумии, что передо мной. И это было именно безумие, понимаю я, сумасшествие. В этом нет логики, и в этом неправильность этого полотна смерти. Мой взгляд скользит по бескрайнему числу трупов. Я вижу совершенство, на совершенство мерзости. Мы не тратим время даром, говорю я, обращаясь скорее к себе, чем к Столосу. Здесь какая-то загадка, и она несет на себе метку хаоса. Что-то мелькает в моем боковом зрении, я оборачиваюсь. Движение в дыму. Приближается фигура. Человек. Его движения рваные, неровные и в то же время целеустремленные в своей энергичности. Он дергается туда-сюда, не передвигаясь в каком-то определенном направлении, пока не замечает нас. Тогда он бежит, наступая на спины мертвых. Он вбивает в них ноги с такой силой, что я слышу хруст их костей под его ступнями. Его руки вытянуты вперед, словно он спешит обнять нас. Он появляется из дыма. Его зубы оскалены, лицо его красное, сухожилия напряжены. Он рычит в непонятной ярости. Что за человек станет нападать столь непоколебимо, столь удивительно одиноко на Адептус Астартес? И что за человек сделает это безоружным? Только один. Человек полностью во власти безумия. Он прыгает на сержанта Гамигина, кусаясь, царапаясь и плюясь. Этот человек никак не может надеяться пробить броню кровавого ангела. Гамигин просто стоит в ошеломлении. Через минуту он поднимает человека и держит его за шею. Это свирепое дикое существо, гвардеец. Его униформа разорвана, но ее осталось достаточно, чтобы опознать в нем полковника. Внезапно, сжав кулак, Гамигин ломает шею человека и швыряет его на земь. Он наступает на его голову, раздавливая ее, как орех. Из динамика его шлема доносится рычание, постепенно усиливаясь в громкости и напряженности. «Брат-сержант?» – спрашивает капеллан Данталеон. Гамигин разворачивается, обнажая цепной меч. «Сержант!» Я пользуюсь голосом, как хлыстом. Гамигин останавливается и оборачивается. Я шагаю вперед, выдерживая его взгляд. Линзы его шлема пусты, а в моих глазах нет тепла и жалости. Я вижу, как синяком наливается вокруг Гамигина пятно варпа. Безумие, снизошедшее на него, это не красная жажда. Это не проявление изъяна, хотя наше генетическое проклятие и может создавать уязвимые места. Щупальца пятна варпа глубоко погружаются в самую сущность Гамигина. Для него не будет спасения, кроме того, что он пожалеет себя сам. «Отойдите», — говорю я остальным, — «ничего не предпринимайте. Я не достаю свой меч». «Гамигин», — говорю я и повторяю его имя еще дважды. Рычание прекращается, его дыхание тяжелое, затрудненное. Но оно означает усталость, не неистовство. Он опускает цепной меч. «Старший библиарий», — говорит он, — качает головой. «Простите меня, я не понимаю, что случилось. Попытайся описать». Я почувствовал отвращение к офицеру, а потом слепую ярость. Все, что мне хотелось, — убить всех, кто попадется на глаза. Тишина, что следует за этими словами, тяжела. Мне не надо указывать, какие из этого следуют выводы. Безумие, убившее Суплициум Секунс, все еще поблизости, ищет способ получить наши души. Я позволяю своему сознанию частично соскользнуть в контакт с неограниченным варпом. Я препарирую всю энергию, что течет рядом со мной. Я нахожу безумную ярость. Это легкий поток на заднем плане, едва заметный, но ощутимый. Эта планета заражена. Пульс болезни, что убило все население, бьется неровным стуком, словно перенапряженное сердце. Я возвращаюсь своим разумом сейчас и здесь. Но теперь, когда я видел следы чумы, я могу определить ее работу. Оно бьется в глубине моего разума. Это раздражение, едва заметное, но все же имеющееся. Она царапает, царапает, грызет и разъедает. Оно хочет наружу, и оно будет терзать нас, словно ветер терзает скалы, пока не пробьется. Оно не торопится. Теперь оно столь же основа этой планеты, как и ее никелево-железное ядро. И будет всегда. Если мы останемся здесь, то спустя какое-то время мы все погрузимся в него. Это не пораженничество. Это реализм. Кровавый ангел может и должен узнать неизбежную судьбу, когда встречает ее. Судьба, что встречаем мы, закодирована в самых наших генах, и она столь же терпелива, как и уверена в своей окончательной победе. Разница лишь в том, что мы можем покинуть Суплициум Секунс и его чуму. Но мне противна мысль делать это, не распознав сначала причины случившегося. И тогда в моей ушной бусине раздается голос: «Старший библиарий!» Это Костигон, капитан 4-й роты. Он на борту ударного крейсера «Кровавая проповедь». Он ждет нас на якоре. «Да, капитан». «Вы подтверждаете остальные рапорты? Выживших нет?» «Я смотрю на мертвого полковника». «Верно. Теперь это так. Возможно ли вам вернуться на корабль? Костигон не отдает мне приказов. Он никогда не будет так глуп. Но его просьба имеет основание. Я колеблюсь, думая, что может нас еще ждет какое-нибудь открытие в уле перед нами». «В этом есть какая-то срочность?» – спрашиваю я. Повисает пауза. А потом. «Возможно». Я не чувствую умышленной туманности в ответе Костигона. Он кажется искренне озадаченным. По его тону я могу сказать, что он очень тщательно взвешивает ответ. Спустя секунду он снова заговаривает. «Мы нашли Мардианский флот». «Нашли. Этот флот не нужно было искать. Он должен был постоянно поддерживать с нами связь, но его не было, когда мы прибыли в систему, и не было признаков кораблей на орбите вокруг Секундуса». «Ваши слова звучат зловеще, капитан», — говорю я. «Весь день сам по себе таков, старший библиарий».